Лифт вдруг остановился, а Нером вышел из него. Яна не решалась. «Быстрее, закроется же!» Раздраженно махнул ей демон. Яна выскочила. Двери лифта сошлись практически за ее спиной. Она обернулась и увидела, как вместе с ним стягивается окружающее пространство. Лифт исчез, будто его тут никогда не было. Вокруг было темно, или точнее было сказать, темнело. На Земле такими обычно бывают сумерки. Низкое подобие бордово-коричнево-фиолетовых туч висело над темно-зелеными холмами. По цвету холмы были скорее похожи на разлитую из тюбика зеленку, чем на земные травянистые. Слабый тусклый свет пробивался через тучи, но надеяться на то, что ветер унесет эту раздражающую грозу, казалось невозможным. Хотя ветер был довольно сильный. «Где мы?» – спросила Яна у Ани Рома. Он фыркнул, давая понять, что не желает ни о чем с ней говорить, и пошел в сторону. Ей стало обидно. Она совсем не собиралась набиваться демону в друзья. И пошла вперед в противоположную Анирому сторону. Там виднелось что-то вроде реки, текущей между холмами. Но понять было сложно с того расстояния, на котором находилась Яна, потому что это была всего лишь изогнутая линия, колыхавшаяся, казалось, и отражавшая слабый свет. Уже подходя ближе, девушка поняла, что колышащаяся совсем не вода, а что-то странное. А когда оказалась совсем близко, от ужаса и удивления отшатнулась назад настолько сильно, что упала бы, если бы кто-то не подхватил ее сзади. Это оказался Аниром. Яна не стала удивляться, что он шел за ней, и тому, как он тихо шел, потому что удивляться было чему и без этого. Колыхавшаяся изогнутая линия оказалась огромным змеиным телом, которое ползло, ползло и не кончалось. Здесь ближе было видно, что его части проползают кое-где под землей, кое-где появляются из-под нее и исчезают. Кожа гигантской змеи была цвета туч и холмов одновременно. Чем больше Яна разглядывала землю вокруг, тем страшнее и противнее ей становилось. Когда она вдруг поняла, что у этого тела может обнаружиться голова, да еще и не одна, Яне пришлось зажать рукой рот, чтобы не закричать. Аниром показал ей палец у губ. Он как-то покрутил кистями обеих рук в воздухе, и там появился летающий ковер. Демон молча помог Яне на него влезть, толкнул ковер и помахал девушке рукой. Но не успела она пролететь на нем и нескольких метров, как вспомнила, что Аниром выдумщик, а значит и ковер выдуманный. В этот момент чудесное транспортное средство начало разлетаться на черточки прямо перед ней. Яна даже больше ничего не успела подумать, когда упала прямо на один из изгибов змеи. Вдруг это гигантское тело поползло очень быстро, заизвивалось, создавая что-то вроде волн. Яна старалась удержаться сверху, чтобы не провалиться между частями змеи. В какой-то момент она просто будто обняла отвратительную для нее змею, чтобы не упасть. Услышала Яна над собой. Все замерло, и девушка подняла глаза. На нее смотрела огромная голова змеи. Если сравнивать с размерами Яниного тела, то в эту голову запросто уместилось бы 20-30 Ян целиком. Глаза у змеи, вопреки ожиданиям, не горели огнем. Они были тусклыми, густо-коричневыми, подернутыми какой-то отвратительной пленкой. То, что кажется, нереальность. Казалось, что от ужаса и отвращения ей трудно дышать. Змея не растворилась, как придумки Анирома. Змея приоткрыла рот, и когда Яне уже казалось, что сейчас ее будут есть, сказала: «Ты че пришла-то, ю? Грешница!» Исторгнув из пасти такое зловонное дыхание, будто без перерыва пила крепкий алкоголь и закусывала несвежими продуктами. Яна широко раскрыла глаза на змею. «Я ищу ангела». «Ты мне это, зубы не заговаривай! Какие тут ангелы?» Яна сглотнула. Ее от этого дыхания уже здорово начало тошнить. «Тут, скорее всего, никаких. Мне надо дальше». Тут гигантское тело снова зашевелилось. Девушке пришлось ухватиться за него покрепче. Ее понесло куда-то вперед. Вскоре змея будто вздрогнула, и Яна кубарем скатилась на один из холмов. Только упав на него, она поняла то, чем покрыт холм, липнет и цепляется к коже. Девушка поспешила встать на ноги. «Слышь, как там был?» Проговорила гигантская морда змеи, оказавшаяся снова рядом с Яной. «Жрать хочешь?» Рядом с Яной стали появляться разные тарелки с пищей по всему холму. Несмотря на то, что еда выглядела очень аппетитно, а девушка не ела целую вечность, как-то не хотелось ни к чему этому притрагиваться. То ли из-за зловонного дыхания змей, то ли потому, что у Яны всегда пропадал аппетит в экстремальных ситуациях. «Нет, спасибо, я лучше пойду». Тут тарелки с едой пропали, и рядом с собой Яна увидела еще и кончик свернутого хвоста гигантской змеи. «Бабло, и бабло возьмешь». После этого вопроса из хвоста посыпались деньги различных государств пачками. Золотые слитки и какие-то сверкающие камешки. «Можно подумать, тут на него купить что-то можно». «Слышь, а я тебя на землю отправлю, хочешь? Там это, на это всю землю купить можно». У змеи в глазах сверкнуло по желтому огоньку, а морда еще ближе поднеслась к Яне. Нет-нет, мне правда ничего не надо. Я и покупать-то ничего не хочу, у меня все есть. Гребаная атеистка! Не думаю, что в подобном месте уместно рассуждать об атеизме. Яна отступила на несколько шагов. Возможно, вы имели в виду альтруизм? Че умная, что ли? Змея не желала, видимо, чтобы Яна не нюхала ее дыхание и подползла ближе. Та че, слава хочешь ее? Власти хочешь ее? Ну... Яна сделала шаг назад. Если бы... Еще шаг. У меня были цели... Шаг. Для которых... Пара шагов. Мне нужна была слава и власть. У змеи сверкнули глаза, но, несмотря на Янины мелкие перебежки, она не двигалась. Я бы, конечно, хотела, а так нет. Девушка бросилась бежать. Это было не очень-то умно с учетом размеров змеи. Змея быстро обогнула Яну, так что прямо на бегу девушка врезалась в ее огромную морду и отскочила назад. Дромли, да я сожру тебя просто так. Змея разинула пасть, и тут Яне захотелось всего чего угодно, только бы ее не ели. Но было уже поздно. Она сжалась в комочек и закрыла глаза. Ожидание тянулось. Вдруг Яна услышала какой-то постукивающий звук. И открыла глаза. От того, что она увидела, девушка закричала. Над ней было что-то вроде большого стеклянного купола, в который билась змея, пытаясь ее проглотить. «Закрой глаза», — скомандовал чей-то знакомый голос. Яна подчинилась. Ей вспомнилось ощущение, когда просыпаешься после кошмара и с радостью обнаруживаешь, что это был только сон. «Что, так сложно было не выпендриваться и просто поверить в ковер?» «А не ром?» «Молчи. Молчи и не думай. Думай простую фразу, пока я с тобой говорю. Думай. Тупой змей». Яна изо всех сил начала это думать, но постукивание не прекращалось. «Фантазии не меньше, чем реальность. Фантазии могут нас спасти и убить». Демон говорил это так, будто когда-то долго заучивал. «Откуда тебе знать, что египетские пирамиды существуют? Откуда тебе знать, что Дракулу не было? Дракула был. Еще как был, судя по тому, какой след в жизнях людей остается от него. Неважно, где он был. В коллективном разуме, который создает его каждый день. Или в так называемой реальности». Яна так живо представила себе некоего Дракулу, что даже немного испугалась, что он сейчас появится. Ведь она уже немного понимала, как создавать фантазии. Девушка быстро открыла глаза, но не увидела перед собой даже Анирома. Только змея присосалась к куполу. «Купол есть. Если бы его не было, тебя бы уже давно сожрали». Змее, похоже, надоело биться. Она посмотрела в купол, несколько раз наклонив морду то в одну, то в другую сторону. «Слышь, вылезай! Не нарывайся! Ты что творишь, а?» «А зачем ты мне говоришь, что он есть? Потому что ты его придумал?» Тут купол исчез. Змея это немного удивило. «Блин!» «Извини». Яна не знала, что еще сказать. «Если ты немедленно не начнешь верить в мои фантазии, тебя сожрут», сказал невидимый демон откуда-то из-за левого плеча. Яна обернулась и увидела его там, полупрозрачного. «Быстрее!» Яна увидела, что на холме вокруг появился снег, а на ногах у нее лыжи. И хотя раньше она ни разу не каталась, быстро стало понятно, что делать. Она понеслась вниз с бешеной скоростью. Опешившая змея сначала сказала... «Чудно!» А потом понеслась за девушкой. Яна летела вниз очень быстро, быстрее змеи. Она не успела подумать о том, откуда взялся снег, но как только подумала, тот сразу испарился. Лыжи исчезли, а девушка кубарем скатилась вниз по холму к чему-то вертикальному, похожему на скалу. Когда она поднялась на ноги, то увидела, что скала состоит из того же, из чего холмы, только уходит высоко вверх, как стена. В ней, будто вросшие отдельными частями, стояли люди. И только спустя несколько мгновений Яна поняла, что у кого-то не хватает руки, ноги, головы. Люди были в сознании. У них были открыты глаза, и они вяло пытались шевелиться. «Что с вами случилось?» «Соблазны». По его облику нельзя было даже понять, мужчина он или женщина. Сколько ему лет? Яна обернулась по сторонам в поисках помощи, а Нерома нигде не было. Зато к ней уже подоспела змея, которая не замешкалась разинуть рот. «Подожди». Яна подняла руку вверх. «Чё она? Смелая?» «Нет, любознательная». «Чё?» «Мне интересно, этим людям ты пообещала богатство, и они... Ну, или какую фигню ты там еще обещаешь? И они решили его взять?» «Я мужик, и...» «Да не в этом мой вопрос заключается. Само по себе, что они решили у тебя в таком месте что-то взять, меня удивляет. Ведь это же понятно, что не стоит, опасно». Девушка тянула время. В глубине души она надеялась, что появится Анирон, хотя рассуждала, действительно увлекшись своей мыслью. «Я уже не говорю о том, что все эти сомнительные блага, типа денег и славы, могли иметь для них значение. Но вот чего я действительно никак не понимаю, если я ничего у тебя не взяла, почему ты за мной гоняешься?» «Чё?» «Чего тебе от меня надо?» «Сожрать тебя хочу, не ясно?» «Зачем?» «Так, а чё нет-то?» «Но ты же змей-искуситель вроде как». Продолжать диалог казалось бессмысленно, но и перевариваться в этом гигантском змее вечно не хотелось. Че? Ну, ты предлагаешь что-то людям, они соблазняются, ты их наказываешь. Но если не соблазняются, несправедливо наказывать? Развела руками Яна. А кто мне запретит? А что, некому? Нет, ну... сообщила змея и разинула пасть. Тут от стены с болью и криком отделился человек. Яна заметила, что ему помогли, и даже догадалась, кто. А Нером, оказалось, совсем не волновало, что чувствует существо в его руках. Он размахнулся и швырнул человека прямо на морду змее. В этот момент Яна поняла, что такое действительно демон. Она привычно относилась к жестокости демонов-надсмотрщиков, могла понять, почему Анером выдумывает чудовищ. Ничего странного в бюрократии и самолюбовании тамошних демонов-чиновников она не видела. Девушка понимала, что Анером помогает ей. Но еще она поняла, что ему ничего не стоит и ее также бросить на змею. Ему ничего не стоит уничтожить любого, без каких-либо эмоций по этому поводу. Яна постаралась накрепко запомнить это и сбежать от Анерома, как только получится. Змея подхватила и с удовольствием проглотила человеческое тело. Анерому хватило этого времени для того, чтобы подбежать к Яне и вспышкой из левой ладони выбросить что-то вроде плаща, которым он закутал девушку. Яна не двигалась. Через ткань было смутно видно, что змей потряс головой и сказал: «Не понял». «Ты сейчас невидима для него». «Зачем ты мне помогаешь?» «Не обольщайся. Мне просто скучно». «Скажи, как выйти отсюда?» Яне не хотелось просить его и просить, но выхода, казалось, не было. «Там дальше есть отверстие в земле. Выглядит, как глубокая огромная яма. Но стоит с разбегу прыгнуть вниз, как окажется в следующем мире. Иди медленно, чтобы он не заметил твоего движения». «Куда идти?» Руки демона развернули и направили ее. Яне показалось, что она видит через ткань какие-то домики на горизонте. Или это было больше похоже на горки. Она шла очень медленно, но постоянно боялась, что змей все-таки заметит. «Там моя мама живет». В его интонации в этот момент совсем не было ничего демонического. «А разве у демонов есть мама?» «А ты как думала? Откуда мы беремся? Из воздуха?» «Не знаю. А вы живете вечно?» Расспросы тоже казались опасными. Вдруг змей услышит. Но другого шанса узнать могло и не представиться. «Конечно. Все живут вечно. И все уже мертвы». «А у вас тут нет, перенаселения, что ли?» «Перенаселение? Это только вы, люди, можете быть такими неадекватно жестокими, чтобы оправдывать смерть опасностью перенаселения. Миры бесконечны. Их можно создавать. На всех хватит. Перенаселение». Змей ползал поотдаль, точнее его голова, в поисках Яны. «Не бойся, ибо тупой, как пробка. Он нас не слышит. И этому идиоту в голову не придет искать нас там, куда ты стремишься». Довольно скоро они достигли селения. Оно действительно было очень большим. Дома были скорее похожи на большие сплюснутые яйца. Рядом с ними копошились какие-то люди, на вид. Занятые совсем не демоническими делами. Кто-то высаживал какие-то зубастые цветы на грядках, кто-то рыл ямы, похожие на могилы, кто-то жонглировал глазными яблоками, чему очень радовались маленькие красноватого цвета демонические дети. «Ты тут появился на свет?» «Нет, ни на кого свет и не появлялся». Больше Яне не хотелось у него ничего спрашивать. «Иди налево теперь», — приказала Нером. Яна послушно пошла. Она стала размышлять, что ходить закутанной с ног до головы в ткань очень неудобно. Потом вдруг вспомнила, что ткань придуманная. Плащик тут же растворился. «Ну как так можно?» — всплеснул руками Нером. «Оня!» — воскликнула какая-то не очень высокая женщина и бросилась к демону. «Привет, мам!» — скривил рожицу Анером. Вопреки ожиданиям, женщина не начала обниматься, а просто подбежала к нему и тут же заявила. «Почему опять майка рваная?» «Мам, я занят», — сказал Оня и толкнул Яну куда-то в сторону. «И кто это с тобой?» «Это грешница, мам, спокойно». «А что это ты делаешь вместе с грешницей?» «Я работаю, я взрослый, у меня вообще-то есть обязанности». «Я тебя 3 года не видела, а ты заявляешься с какой-то грешницей, и слова матери сказать не хо...» Женщина не закончила свою речь, а сделала удивленное лицо и посмотрела куда-то за Анерома. С громким шуршанием к ним несся змей. Он даже открыл пасть заранее, чтобы не упустить удачный момент. Анером тут же поменялся в лице. Он развернулся к матери спиной, правой рукой обхватил, а левой выпустил что-то в воздух. В пасть змее полетел невероятных размеров баскетбольный мяч. Змей не мог закрыть пасть или выплюнуть мяч, поэтому стал трясти и мотать головой. Анером сделал несколько шагов вперед. «Иба, ты не взорвался случаем? Тут не твоя территория, иди ползай себе у входа. Ты понимаешь, что ты пасть на демонов разинул? Я всегда считал, что такая тупая тварь, как ты, не может исполнять те обязанности, которые тебе доверил». Змей нелепо опустил голову, чтобы видеть говорящего. Он несколько раз моргнул глазами. Яна была просто уверена, что если бы у него был свободен рот, то он бы спросил «Чё?». Но уползать, по-видимому, не собирался. «Неужели ты настолько туп?» покачал головой Аниром. «Подожди, Оня!» – взяла сына за плечо его мама. «Давай-ка я сама разберусь!» Маленькая женщина начала увеличиваться в размерах и краснеть. В тот момент, когда снизу были видны только ее краснейшие ноги, гигантская рука ухватила змея за горло и швырнула в ту сторону, откуда он приполз. Женщина довольно быстро сделалась прежнего размера. «Мама!» – с гордостью отметила Аниром Яне. Она кивнула. «Ну и? Куда это ты собрался вместе с грешницей? Так что аж Ибу сюда заманил!» Аниром помялся. Несколько раз глянул на Яну, будто ему не хотелось при ней говорить. Потом сказал. «Мне надо, мам. Мне очень хочется». Мама посмотрела на него с сомнением. Потом махнула рукой. «Отцу что передать?» «Передай. Привет передай». Женщина покачала головой, будто сын был, как всегда, в своем репертуаре. И пошла обратно. Яне эта сценка показалась очень человеческой. И показался каким-то очень милым этот демон. Ну, может быть, не милым, но точно не таким уж плохим. «Че смотришь? Иди». Он указал направление, и Яна пошла. Аниром последовал за ней. Они шли молча довольно долго. «Вот гад!» – наконец воскликнул Аниром. «Ну, в каком-то смысле так оно и есть. Он змей, а значит гад». Он и посмотрел на нее и фыркнул. Яна замолчала. «Ты любишь свою маму?» «Никого не люблю. Я демон. Просто, если я буду позволять, чтобы какое-то тупое животное нападало на демонов, что будет вообще? Никакого порядка». Последнюю фразу он произнес так, будто слышал ее от кого-то. Кого-то умного. А сейчас очень хотел быть на этого кого-то умного похожим. Яне все же казалось, что он любит маму. Или она просто переносила на него человеческие качества. Девушке очень понравилось, как демон решил прикрыть маму, которая в сущности была гораздо больше. Но потом она вспомнила человека, которого Аниром швырнул в пасть змеи и поняла, что он все же демон. Но то ли потому, что ей нужна была помощь в этих непонятных мирах, то ли потому, что люди стремятся к тому, чтобы вокруг них было меньше отторжения и ненависти, Яна решила, что Аниром все же ничего. «Тебя все называют Тони. Можно я тоже так буду тебя называть?» «Можно». «Мне нравится, что ты мне помогаешь». Она хотела что-то еще добавить про его положительные качества, но вспомнила, что ему это не может понравиться. «И ты уже говорил, не обольщайся». «Я тебя чем-то обидела?» Аниром остановился, удивленно посмотрел на нее и пошел дальше. «Нет, просто мне не нравится, что из-за тебя этот тупой гад приполз к демонам». «Я бы не хотела, чтобы так произошло». Демон ничего больше не сказал. Когда они дошли до гигантской черной дыры между холмами, он указал на нее и сказал. «Прыгай». «Мне страшно». Она не была уверена, что он не обманет ее. Кто их демонов знает? «Страшнее, чем мои чудовища». Девушке совсем не хотелось обижать демона, особенно сейчас, поэтому она сказала. «Нет, конечно нет, твои чудовища гораздо страшнее». Он демонически ухмыльнулся. «Прыгай, не бойся». Покачал он головой, делая вид, что еще сердится, но в его глазах читалось, как он доволен этой похвалой. Яна вздохнула, отошла на несколько шагов назад, потом разбежалась и прыгнула. В тот момент, когда она поняла, что падает в черную пропасть, у нее мог бы случиться приступ, если бы она не была мертва. Но вдруг падение перестало ощущаться, потому что показалось бесконечным.